Прислуга. Пока они шли к машинам, Лёва осторожно поглядывал на Сергея, как бы пытаясь определить для себя, стоит о чем-то заговаривать или нет. А уже у автомобиля сказал: «Я его заявление подобрал, так что имей в виду. Ну ладно, пока, я завтра позвоню». Странное чувство овладело Сергеем. Подъем борьбы, державший его весь вечер в напряжении, куда-то испарился, оставив вместо себя пустоту и неясное для него самого раскаяние. Да, Еропкин тысячу раз заслужил проделанную над ним экзекуцию. Но за этот месяц Сергей увидел не только жулика и хама, он неожиданно открыл для себя совершенно нового человека, создавшего из ничего, из пустого места предприятия, за право участвовать в котором не жалко было выложить 2 миллиона долларов, человека, отдававшего неподлежащие обсуждению и не вызывающие сомнений приказы, человека, дерзко преодолевающего препятствия, выстроенные вокруг него идиотской бюрократической системой и алчностью чиновников, человека, сокрушающего все преграды собственной неукротимой энергией и генетическим неумением сдаваться. Короче, человека на своем месте. И тысячу раз прав был Еропкин, говоря, что это созданное им дело не сможет существовать без него, что оно реагирует на отпечатки его пальцев. Но так получилось, что Еропкиным стали недовольны, и эта шахматная фигура сменила цвет. Она оказалась в другом лагере и была сметена с доски атакой пешки, долго державшейся в резерве. Пешки, которую воля гроссмейстера превратила в ферзя, пользующегося максимальной свободой маневра. И, конечно же, не былые заслуги сброшенной с доски фигуры, ни история ее побед и поражений в разыгрываемой партии, ни тем более абстрактные соображения справедливости и гуманности не могли иметь сколько-нибудь серьезного значения, когда речь шла о необходимости достижения конкретного тактического результата. Но верно это было только по отношению к двигавшему фигуры игроку, которому что чувство поверженной в прах фигурки, что возможные эмоции пешки и ферзя, проведшие столь блистательную операцию, были равны неинтересны. Нельзя сказать, что Сергей был исполнен жалости к Еропкину. Скорее, это было пугающее осознание какого-то странного родства именно с ним, а не составленными в Москве друзьями, ради которых и была проделана вся операция. Ощущение чужеродственной близости с Еропкиным овладело Сергеем и как ластиком стерло радость от победы, добытой с таким трудом. Тырьян не заметил, как оказался на квартире. Конечно, надо было бы позвонить в Москву, рассказать Мусе или Витьке, чем все кончилось. Но Сергею не хотелось ни с кем разговаривать. Он снял трубку аппарата в спальне и, чтобы не слышен был противный гудок, засунул ее под подушку. Потом пошарил в баре, нашел бутылку виски, налил полный стакан и, встав перед зеркалом, сказал себе: «Будьте здоровы, Сергей Ашотович. Поздравляю вас с трудовыми успехами и желаю вам всего наилучшего. Вы, Сергей Ашотович, сделали большое, но очень сволочное дело. За ваше здоровье, господин генеральный директор». Он отпил половину, поставил стакан на столик, включил телевизор и какое-то время тупо смотрел на экран, но ничего не видел, потому что перед глазами стояло изуродованное гримасой боли лицо Еропкина. Тряхнув головой, чтобы прогнать назойливое видение, Сергей встал, вышел в прихожую и в который раз споткнулся о вешалку, так и оставшуюся лежать на полу после бурного визита Марка Цейтлина. Уже 2 недели Тырьян натыкался на нее и каждый раз давал себе слово, что вечером, в крайнем случае не позднее, чем завтра, обязательно привесит эту штуковину на место. Сергей поднял вешалку, посмотрел на шурупы и отправился искать отвертку. Но, обшарив все ящики на кухне, вообще не обнаружил никаких инструментов. Отказываться от задуманного Сергею не хотелось, и он решил подняться к Насте и попросить отвертку у нее. Тарьян не видел Настю с самого первого дня, как приехал в Санкт-Петербург. Время от времени он замечал следы ее пребывания в квартире, когда, возвращаясь домой, обнаруживал, что грязная посуда тщательно вымыта, пепельница вытряхнута, в холодильнике появились очередные кастрюльки и сковородки с едой, а оставленная на стуле рубашка выстирана, выглажена и повешена в шкаф. Каждый вечер он видел свет ни то ночника, ни то торшера в Настином окне. Но ни разу за все это время она не попадалась ему на глаза. Сбежав по лестнице, Сергей позвонил в дверь. Довольно долго никто не отвечал. Потом Настя спросила сонным голосом. «Кто там?» «Это я», — ответил Сергей. «Настя, извините за поздний визит. У вас, случайно, отвертки нет?» «Вы можете секундочку подождать?» — замявшись, спросила Настя. «Я сейчас». Когда она открыла, наконец, дверь, Сергей увидел, что Настя кутается в огромную шерстяную шаль, из-под которой выглядывала длинная до пят ночная рубашка. Похоже, что байковая. «Заходите», — пригласила Настя. «Отвертка на шкафу. Вы сможете сами достать? Только, пожалуйста, не смотрите по сторонам, у меня не убрано». Квартира Насти была в точности такой же, что и двумя этажами ниже. Но тождество планировочного решения только усугубляло бросившийся в глаза контраст. Внизу стояла дорогая испанская мебель, а здесь непонятного происхождения обшарпанный зеленый диван, скрипучий платяной шкаф с облезшей полировкой, пара продравшихся стульев да телевизор «Темп». Внизу были безукоризненно побеленные потолки, изысканные, приглушенных цветов обои, хрустальные висюльки на люстрах, отбрасывающие огненные блики. Здесь пропылившийся абажур довоенного фасона, облупившаяся и свернувшаяся в трубочку водоэмульсионная краска на потолке и выцветшие обои времен массового жилищного строительства. Внизу все, особенно после Настиных визитов, сверкало чистотой, все лежало и стояло на местах. Здесь же, когда-то покрытый лаком, а ныне протершийся до черноты паркет, служил местом упокоения самых разнообразных предметов. Старой электрической соковыжималки, начатого, но не доведенного до конца вязания, трех утюгов, находившихся в разной стадии разукомплектованности, большого цветастого подноса с двумя бумажными стаканчиками и пустой, успевшей запылиться бутылкой из-под шампанского и кучки тряпок, прикрытой сверху обрывком вытершейся клеенки. На оконной ручке висели плечики, а на них то самое платье, в котором Настя встречала Сергея. На подоконнике несколько вскрытых пачек сигарет и два пакета из-под колготок. «Я бы сама достала, но стулья немножко сломаны, и я боюсь свалиться», — объяснила Настя. «А вы повыше меня. Видите? Вон там торчит угол коробки. Если подпрыгнуть, можно достать. Вы уж извините». Сергей подошел к шкафу и примерился. Рукой он не доставал до коробки сантиметров 20. Но и вправду, если прыгнуть... Прыжок оказался на редкость неудачным. Не то стакан виски сыграл определенную роль, не то после 40 лет прыжки в высоту противопоказаны. Но зацепить коробку не удалось. Сергей промахнулся, задел коробку рукой, и она уехала дальше к стене, полностью исчезнув из виду. «Черт!» — расстроился Сергей, глядя на шкаф. «А что вы говорите у вас со стульями?» «Только не вздумайте!» Настя быстро шагнула вперед и встала между стульями и Сергеем. «Они совсем разваливаются, на них даже сидеть опасно. А табуретки какие-нибудь на кухне есть?» «У меня нет табуреток», — призналась Настя. «Там еще два стула стоят, но они тоже очень старые». Отказываться от завладевшей им идеи водрузить вешалку на место Сергей по-прежнему не собирался. Можно было бы попросить отвертку у кого-нибудь из соседей, но, взглянув на часы, Сергей понял, что сегодня этого лучше не делать. И тогда его посетила свежая мысль. «Послушайте, Настя», — сказал он, «а что, если я вас приподниму, и вы достанете эту чертову коробку? Согласны?» В лице Насти что-то неуловимо изменилось. Какую-то долю секунды она колебалась, потом подошла к Сергею и встала рядом, опустив руки вниз. Сергей нагнулся и поднял ее. Несмотря на высокий рост, Настя была на удивление легкой. Но и смутно возникшее при первой встрече ощущение подростковой бесполости тоже оказалось обманчивым. Об этом свидетельствовали и хорошо развитые бедра, которые обхватывал руками Сергей, и натянувшаяся на груди ночная рубашка. Настя пошарила на шкафу, ухватила руками коробку и тихо сказала: «Есть». Продолжая держать Настю, Сергей сделал два шага в сторону и опустил ее на пол. На мгновение он коснулся щекой живота девушки и поспешно выпрямился. Настя стояла перед ним и, продолжая держать в руках покрытую густым слоем пыли коробку, как-то странно на него смотрела. Непонятно почему, Сергею показалось, что она сейчас заплачет. «Вот ваше сокровище», — сказала Настя. «Тут должна быть отвертка. Даже две». Но когда Сергей взялся за коробку, Настя задержала ее, и только сильно потянув коробку на себя, Сергей смог завладеть ею и поставить на находившийся рядом стул. Повинуясь внезапно вспыхнувшему желанию, Тарьян сделал шаг вперед и обнял Настю, ища ее губы. Настя не сопротивлялась. Она стояла, уронив руки, и на Сергея никак не отреагировала. Только сказала шепотом: «Мне надо в ванную, я вся испачкалась». Присев на скрипучий зеленый диван, Сергей покорно слушал, как шумит в ванной вода. Потом дверь в комнату открылась, и вошла Настя. Шаль и байковая ночная рубашка исчезли, их заменило большое махровое полотенце, которое Настя придерживала на груди. Дойдя до дивана, Настя разжала пальцы, и полотенце упало на пол. «Свет оставить?» — спросила Настя. «Или погасить?» Не дождавшись ответа, она легла у стенки, натянула по горло одеяло и закрыла глаза. «Пожалуйста, раздевайтесь», — сказала она. «Я не смотрю». Если бы Сергей не знал, что эту девочку держат не только для уборки и стряпни, то мог бы решить, что и вправду нарвался на гимназистку. Впервые в жизни он столкнулся с пассивным сопротивлением такой силы. Она сжимала губы и отворачивалась от поцелуев. Когда Сергей дотронулся до ее груди, Настя на мгновение тяжело задышала, но тут же умолкла, а лишь только рука Сергея скользнула по нежному девичьему животу, Настя крепко стиснула его пальцы, не давая проникнуть ниже. «Что-нибудь не так?» — спросил обескураженный Сергей, обнаружив мокрые дорожки на щеках девушки. Слезы катились из-под плотно закрытых глаз. «Все так», — шепотом ответила Настя. «Все очень хорошо. Просто замечательно». И он почувствовал, как тесно сжатые бедра ее дрогнули и начали медленно расходиться в стороны. Однако ни тело Насти, изогнувшейся дугой, ни мечущаяся по подушке голова, ни прозвучавший в момент первого соприкосновения стон, ни хрипловатый вскрик на самой вершине так и не смогли избавить Сергея от непонятного ощущения, что произошла какая-то ошибка. Что-то было неправильно, что-то не так. Когда все закончилось, и Сергей приподнялся рядом с Настей на локте, девушка продолжала лежать, раскинув ноги, закрыв ладонями лицо и шумно, со всхлипами, переводя дыхание. «Спасибо тебе», — сказал Сергей. «Кушайте на здоровье», — неожиданно резко ответила Настя. «Отвернитесь, пожалуйста, мне нужно в ванную». Она резко вскочила, нашла под сползшим на пол одеялом брошенное ею полотенце и, шлепая босыми ногами, выбежала из комнаты. Сергей поднял одеяло, накинул его на себя, нашел сигарету, прилег на диван и закурил, стряхивая пепел в обнаруженную на подоконнике пустую пачку. «На кой черт я ввязался в эту историю?» — думал он, затягиваясь и шумно выпуская дым. «Взяли девку на комплексное обслуживание. Мне-то зачем все это? И вообще, какая-то она странная. Если уж ей платят, чтобы она ложилась с каждым приезжающим, то могли бы подобрать что-нибудь более квалифицированное, что ли, и без комплексов. Что она из себя изображает? Дурацкая ситуация, слезы какие-то». Его размышление прервало появившаяся из-за двери Настя. На ней снова была все та же байковая ночная рубашка, голые плечи по-прежнему закрывала шерстяная шаль.